Раз получилось так, что предыдущая тема очень согласуется с той темой, о которой я хотел бы вместе с вами порассуждать. Вы не забыли, о чем еще говорил предыдущий брат? О дружбе, да? Я иногда, когда приезжаю домой, ну, после того, когда или некоторое время не бываю дома, или дома, если бываешь и так сильно занят служением, что домой приходишь переночевать, и утром опять уходишь, иногда жена задает такой вопрос. Ты меня любишь? Ты меня любишь? Я как-то один раз задумался, интересно, а что она мне задает такой вопрос? Любишь? Люблю ли я ее? Разве я ей 13 лет назад не сказал об этом? А потом я стал размышлять и понял одну такую важную истину, что любящее сердце, оно всегда ждет ответности. Ответа. Помните, вот когда Господь однажды задает такой вопрос, не один вопрос, а три раза вопрос. Любишь ли ты меня? Да? Кто имеет право задавать этот вопрос, друзья? Наверное, только тот, кто любит, да? Если человек не любит и задает вопрос, ты меня любишь, это мир сей, это эгоизм. Сам не любит, а хочет, чтобы его любили. И вот наш Господь всякий раз тогда, когда доказал свою любовь к нам, Он ждет от нас ответной любви. И вот об этом я хотел вместе с вами порассуждать, о серьезном грехе оставления Господа. Друзья, это грех, который может совершить не безбожник. Это грех, который может совершить, иногда совершает христиане. Потому что это слово обращено в основном к верующим. Я прочитаю два места Священного Писания. Притчи, 2 глава, 17 стих, выборочно. «Оставила руководителя юности своей». Книга Иеремии, 2 глава, с 12 стиха, тоже выборочного, по 19 стих. «Подивитесь всему небеса и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь. Два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». 17 стих. «Не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа Бога твоего в то время, когда Он путеводил тебя? И ныне для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? Для чего путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее? Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и рассмысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего. Страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф». В свое время для меня было такое вот важное переживание, тогда, когда я еще был в детстве, покаяться. И тогда, когда произошло этот момент в жизни, я думал, а дальше что? Ведь эта цель, вроде цель достигнула. А как дальше? Есть ли дальше, друзья, в жизни христианина еще какая-то цель? Да и вообще, покаяние может ли быть для христианина это конечной целью покаяться перед Господом? Ставит ли нам Господь эту цель? Я обратил внимание в Священном Писании, что это не цель. Это не цель. У Господа цель для христианина – это, будучи спасенным, прославить Господа. Это у Господа цель в жизни каждого христианина. Но для того, чтобы прославить Господа, в первую очередь у нас должны быть такие правильные взаимоотношения с источником жизни самим Господом. И наш Господь всякий раз тогда, когда говорит о христианской жизни, в первую очередь обращает внимание на наши личные взаимоотношения к Нему. И для того, чтобы называться нормальным христианином или быть учеником нашего Господа, в первую очередь необходимо покаяние, а дальше необходимо следование за Господом. Вот обратите внимание, друзья, как сегодня много лжи таких учений, которые говорят, что для нормальной жизни тебе достаточно покаяться. Что вы хотите? Вы имеете проблемы, переживания? Хорошо, выйдите вперед, произнесите молитву за мной. Все, теперь ваши проблемы разрешены. И все. И человек уходит таким же мертвецом отсюда, как и сюда пришел. А может, если внутри что-то произошло, то он сразу же потерял и то, что имел. Господь оставляет для христианина совершенно другой принцип. В первую очередь человек должен покаяться, а дальше должен последовать за Господом. И первое без второго невозможно, как и второе без первого, оно тоже не имеет смысла. Для того, чтобы у человека была нормальная христианская жизнь, он должен признать Иисуса Христа своим Господом. Вот смотрите, как в Священном Писании часто об этом говорится. «Придет примиритель, и ему покорность народов». Да? Или «Сын дан нам, владычество на раменах его». Или тогда, когда наш Господь начал проповедовать, «Покайтесь, ибо приблизилось что? Царство». Значит, после покаяния есть определенная власть, есть определенная покорность, есть определенное владычество, и этому владычеству необходима покорность. И лишь только тогда я могу быть счастлив, только тогда мои взаимоотношения с Господом могут быть нормальны. Я почему эту, друзья, тему говорю? Потому что тема для молодежи всегда, когда говоришь о покорности, о власти, о руководстве, всегда это какая-то тема бывает для молодежи очень трудная. Очень часто я обратил внимание так, в своей юности я обращал внимание, вспоминая юность свою. Такая была мечта. Вот я буду, ну, мне исполнится 16 лет, я буду самостоятельным, это какое-то такое-то счастье впереди, я буду сам принимать решения, у меня будет зарплата, я буду распоряжаться, я буду планировать. Конечно, я ни на что плохое не хотел тратить деньги, только на поездки с молодежью, только на благие намерения, но я сам буду руководить, я сам буду планировать. Тогда, когда я понял, что это не так, мне не получается, другая цель, я женюсь, вот тогда точно я буду сам. Вот тогда точно я уже буду сам распоряжаться. А у Господа совершенно другой принцип. Сам ты никогда не сможешь. Сам ты никогда не будешь. А если будешь сам, ты будешь несчастен. И Господь говорит о том, что покаяние – это первый шаг к тому, чтобы потерять свою независимость. Это первый шаг к тому, чтобы отдаться в распоряжение Господу и дальше жить под руководством Господа. И Господь это не скрывает. Господь не обманывает, как сегодня приглашают в армию и говорят, что у вас будет такая хорошая форма, у вас такая будет зарплата, вот, а не говорят о том, что вы можете в цинковом гробу домой вернуться. Нет, Господь открыто это говорит. Кто следует за мной, тот первое, что должен сделать, отвергнуть себя. А что значит отвергнуть себя? Это значит право над собой, власть над собой отдать в руки другого. Распоряжаться собой, отдать в руки другого. И, друзья, это очень серьезный шаг. Если покаяние имеет дело с нашими грехами прошлыми, то признание Иисуса Господом или дать возможность Господу руководить в нашей жизни, это имеет дело с нашей волей. И дальше начинается вот эта постоянная борьба, кто будет руководить нашей жизнью. И кто-то постоянно руководит нашей жизнью, не так ли? Ведь каждый шаг нашей жизнью кто-то нами руководит. И обратите внимание, вот, если вы проанализируете примеры покаяния людей, то в жизни людей, которые действительно в жизни принесли плод, у них эти два шага, они слились воедино, и действительно они были. Один из примеров Саула. Помните тогда, когда Господь ему явился, какие он два вопроса задал Господу? Первый вопрос, какой он задал? Первый вопрос, не что повелишь мне делать, какой? «Кто ты, Господи?» Да? Как самарянка в свое время задал этот вопрос. «Кто ты, Господи?» Это важный вопрос, который мы должны узнать для того, чтобы если Он Спаситель, если Он Бог, то кто ты? И я это узнаю, значит, я должен покаяться. А когда я узнал, что Он Господь и Бог, и я каюсь перед Ним, второй вопрос, какой важен, не менее важен? Самарянка говорит, где нам поклоняться, да? Поклоняется перед кем? Перед старшим, перед властью, да? А Савл какой за вопрос задал? Что повелишь мне делать? Друзья, это очень важно. Если он Господь, если он не только Спаситель, то этот вопрос не менее важен. Что повелишь мне делать? Этот вопрос должен быть очень важен, если я хочу это спасение сохранить. Если я дорожу этим спасением. И Господь открывает, отвечает на этот вопрос. Кто он? Кто этот наш Господь? И руководитель, мы прочитали первый стих, оставила руководителя юности. Кто хочет быть руководителем нашей юности? Это говорится не о руководителе молодежи, который в церквах избирается. руководители юности об этой женщине, которая закончилась эта жизнь очень плохо, говорится о блуднице, когда-то она оставила руководителя юности нашего Господа. То есть, как говорится, произошло в центре такое разделение. Господа она оставила. Или в книге Иеремии сказано, два зла сделал народ мой. Первое зло – меня, источника воды живой, оставили. То есть тот, который дал жизнь, тот, который очень сильно возлюбил, и эту любовь доказал, она оставила, этот человек оставил. Почему юности необходимо руководство? Друзья, разве мы не мечтали жить самостоятельной жизнью? Разве сегодня в мире немного этих лозунгов? Самостоятельность, суверенитет, независимость, автономия. Наверное, десятки раз вы эти призывы слышали. Как вы думаете, мечтает ли человек, когда входит в юность, быть под руководством? Наверное, меньше всего. Почему Господь говорит, что он, человек, должен быть под руководством? В Священном Писании, друзья, я обратил внимание, что есть на это две причины. Первая причина, что человек обманывается тогда, когда думает, что он может жить самостоятельной жизнью независимо. Слово Божие сравнивает с человеком, как овцы, не имеющие пастыря. То есть человек в жизни своей ориентируется не дальше своего носа, видит, знает ли он, что будет с ним завтра. Он не может знать. Имеет ли он силы действительно совершить то, что он планирует? Он тоже этого не может. И как часто человек говорит о том, что «да с этим грехом! Уж, конечно, я побежду, у меня будет победа над этим грехом». И там, где он больше всего уверен, там он падает. И Слово Божие, не скрывая, говорит о том, что человек – это как овца, не имеющая пастыря. Посмотрите, сколько есть животных, которые могут жить самостоятельной жизнью. В Казахстане у нас там очень много овец, и в жизни овцы есть такая характеристика, что оставь эту овцу на короткое время без пастыря, она погибнет. Если льву не нужен пастырь, волку не нужен пастырь, да и собака может без пастыря жить, лошадь без пастыря может жить. Овца не проживет и короткое время без пастыря. Вот и Господь так сравнивает каждого человека, особенно в юности, что человека действительно розовые мечты, а он не имея пастыря, это конец. Это конец для него. Как овца, не имеющая пастыря. Почему псалмопевец говорит, я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба твоего. Да? Как много таковых, которые поняли это и вовремя осознали и понуждались в этом пастыре. Вторая причина, почему мы нуждаемся в пастыре, не потому, что только лишь мы такие беззащитные, но и потому, что сам Господь хочет руководить нами. Помните, в Псалме 31 Господь говорит такие слова. «Буду руководить тобою, око мое над тобой». То есть, если бы даже Господь не захотел нами руководить, то это было бы бесполезно. Но Господь со своей стороны говорит, я хочу тебя тобой руководить. Я очень хотел бы тебе помочь. Ты хочешь быть счастлив? Я помогу тебе. Конечно, я не буду выполнять твои желания. Я не буду делать по первому слову, что ты хочешь, но я сделаю так, что ты будешь счастлив. Пойдешь, конечно, узким путем, пойдешь тернистым путем, но пойдешь за мной, и ты будешь безмерно счастлив. Я думаю, друзья, те, которые однажды уже за Господом пошли и имеют немного опыт христианской жизни за спиной, опыт действительно послушания Господу, они знают, насколько это счастливая жизнь. Жизнь послушания Господу. И обычно, когда мы вспоминаем на дне рождения или Новый год, вспоминаем прожитую жизнь, мы вспоминаем обычно момент руководства Господа, там, где была особая трудность, где Господь помог, и, как псалмопевец говорит, проходя долину и плача, ты открываешь в ней источники, и Господь, и дождь покрывает ее благословением. Это Господь еще раз каждому из нас доказывает, что Он хочет быть руководителем нашей юности, и Он такой есть. Что значит иметь Господа руководителем? Здесь вот в данном случае Господь говорит о том, что оставить руководителя юности – это зло. А как избежать этого зла и что это значит – быть руководителем юности, иметь руководителя юности? В первую очередь я хотел бы, друзья, сказать, что это не значит. Если человек хочет, чтобы Господь был руководителем, это не значит, что этот человек сразу же разбогатеет. Помните, в свое время Асав посмотрел на окружающих людей, он боялся Господа. Каждый день он, сказано, подвергал себя ранами всякий день и обличением всякое утро. А люди, не знающие Бога, они надмевались. Даже такая иллюстрация. От жира глаза выкатились. Можете представить, да? Сколько там было жира, что аж глаза выкатились. Вот, вот так вот образ жизни их было, сытости, довольствия, жизни для себя. И он подумал, а почему это так? Ему так было это трудно уразуметь. И Господь ему открыл о том, что «я буду с тобою, и то, что я для тебя все во всем, это дороже всего, а они на скользких путях, конец их в погибель». То есть Господь показал, что в настоящей жизни Господь никогда не обещал, «если я буду твоим руководителем, значит, у тебя в жизни будет все хорошо». То есть ты будешь очень богат. И не будет в жизни всегда у тебя все хорошо, как было у Иосифа. Помните, наверное, я когда представляю жизнь Иосифа, Господь ему открыл славную будущность, он так представлял, что сейчас пойдет к своей славе как по ступеням, от одной ступени к другой ступени, к славе для того, чтобы действительно ему все поклонились. А у Господа было не так. У человека так, путь к славе с одной ступени на другую. А у Господа путь славы – это с одной ступени по другой вниз, да? Все к большему смирению, большему унижению, вплоть до того, тогда, когда был рабом. И этого мало, Господь его еще ниже смирил. Будучи рабом, его оклеветали по такой страшной статье, попытка к изнасилованию. Это вообще жуткая статья. Те, кто сидели в заключении, говорят, что это, по этой статье люди даже безбожники, они не уважают этих людей, презирают. И вот христианину сидеть по такой статье в заключении. И сидеть не один год, так очень долго сидеть. Представляете, вот такое состояние, когда Господь ведет его к славе. А как к славе? Это у Бога путь к славе. Смиритесь под крепкую руку Божию, да? И вознесет вас в свое время. Это принцип даже в материальной жизни. Чем выше здание, тем должен быть глубже фундамент. И Бог, чем больше хочет возвысить человека, тем побуждает его больше смириться, потому что в ненадежных руках дать великую славу, если человек не смиренный, дать ему славу – это очень ненадежно, и Господь испытывает и смиряет, иногда бывает это очень долго. То есть, друзья, дать жизнь Господу для руководства – это не значит, что в нашей жизни теперь будет все гладко, все хорошо, но в нашей жизни это значит… В первую очередь, это то, что Господь поведет своим путем. Я хотел бы прочитать в этой же главе, во второй, там Господь вспоминает о начале, какие были взаимоотношения у Господа с Израилем. Он говорит, «Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную». Значит, какие здесь два важных момента руководства Господа? Господь говорит, что было время, когда ты меня не оставляла. И в чем это проявлялось? В первую очередь, любовь и послушание. Это, друзья, очень важные два качества. Любовь без послушания – это не следование за Господом. Послушание без любви тоже невозможно. И здесь он говорит, что в первую очередь была любовь. То есть сердца наши очень были близки. А потом ты за мной следовал. Куда я пошел, туда и ты. Ты пошла в пустыню. Я тебя повел туда, и ты пошла за мной. Эти два важные качества. Если мы говорим о том, что Господи, я хочу, чтобы ты моей жизнью руководил. Здесь очень важно проверить вот эти важные два качества, друзья. Есть ли у меня любовь к Господу? Не стало ли кто-нибудь или что-нибудь между мной и Господом, между моей любовью к Господу? И второе, есть ли у меня покорность? Если мне Господь открывает конкретную волю Божию, готов ли я слушаться? Готов ли я повиноваться? Я хотел бы, друзья, обратить внимание, что в первую очередь оставление Господа – это состояние в первую очередь происходит где? В области наших личных взаимоотношений с Господом, когда еще никто не видит. Ведь бывает момент в жизни человека, он оставил Господа, и на первых порах это еще внешне ничего не изменилось. Человек продолжает петь в хоре, человек продолжает, может, говорить проповеди, ездить на благовестие, иметь внешний вид порядочный, благочестивый, а внутренне уже Господь зарегистрировал оставление Бога. То есть, в первую очередь, это внутренний процесс. Как помните, в свое время Господь к Каину обращается, еще ничего не произошло, а Господь Каину говорит, грех лежит около дверей сердца. Он еще не в сердце, он еще около двери, но Господь уже регистрирует. Брат, что ты на собрание, на молодежные разборы стал редко приходить? У меня работа такая. Вот, еще начинаем замечать, что-то он на заработки уезжает, какой-то нужды особой проблемы нет, а он на заработки уехал. Братья, я уехал с Господом, Господь со мной. Такое впечатление, что он Господа с собой забрал, и можно так вот с Господом взять с собой, куда захотел, туда поехал, и Господа с собой брать. И вот замечаем, что у людей такое представление о Господе, что взаимоотношения с Господом, вот так, я буду руководить Господом, Господь должен быть руководителем, а я буду им управлять. И это может быть следующая ступень. Проходит еще немножко времени, человек не останавливается, все дальше уходит, уходит от Господа и приходит к тому, что Господь должен это внешне проявить, и это проявилось, хотя это было раньше, начало было только сердце. Вот помните, когда Господь обращается к Иерусалиму и говорит: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел вас собрать, как птица собирает птенцов своих под крылья свои, да? А вы не захотели». Вот смотрите, в жизни их они не стали безбожниками, да? Они не стали безбожниками, нет. У них богослужения проходили. Во имя того, чтобы не нарушилось их богослужение, они были готовы Бога распять. Быстрее бы, чтобы не нарушить закон, чтобы не нарушить порядок, умыть руки после того, как совершили Бога распятие, самый главный грех, лишь бы внешнюю форму соблюсти. Вот так вот, друзья, и в нашей жизни, оно может быть, мы оправдываем себя, что я же хожу на собрание, я десятину жертву, я еще делаю. Но Господь уже давно зарегистрировал отступление и сказал: придут на тебя дни. Это не сейчас будет. Это еще годы, десятилетия пройдут, но они уже пройдут, и наказание неотвратимо. Уже наказание неотвратимо. Друзья, как это важно, о том, чтобы наблюдать не за внешней формой, не за внешним обрядом только лишь, но внутреннее очень важно вовремя, чтобы баромить мое сердце срабатывало тогда, когда еще никто не видит. Один как-то друг мне рассказывал такой случай. И у меня он случился не так давно, это зимой как-то мы ехали, спешили на братское общение в Киев. И уже в Киеве у меня в машине лампочка давления масла сработала. Я знаю, что это очень серьезно. А зима остается совсем, мы уже больше 1000 километров проделали. Остается 10 километров. Ну, неужели ради этого останавливаться? Ну, остановились, там датчик проверил, вроде давление есть. И мне друг говорит о том, что да, этот датчик не работает. Заедешь вечером на базар, купишь новый датчик, поменяешь, и все будет хорошо. И не проехал я еще 5 километров, застучал двигатель. И водители знают, что это такое, да? Знакомые с этим. Я так подумал, вот интересно, момент был, сработал датчик. Можно было вовремя остановиться. И эта исправность, неисправность эту устранить, это было бы очень недорого. Конечно, нужно было немножко времени. Потом пришлось очень долгое время разбирать и двигатель, и все двигатели менять, застучал. Но водители знают, что это насколько серьезно. Для меня это был каким важным уроком, друзья, что в нашей жизни Господь сигнализирует очень часто тогда, когда еще внешне еще не видно, когда еще только на приборе нашей совести лампочка замигала, ты оставил Бога. У тебя нет близкого общения с Богом, чтобы утром пораньше встать помолиться, чтобы провести час молитвы перед Господом, чтобы, может, попросить прощения, когда ты кого-то обидел, а может, ты просто улыбнулся и сказал: ну ладно, в следующий раз постараюсь исправиться, в душе сказал: отец, стыдно подойти попросить прощения. И так вот шаг за шагом, где Господь сигнализирует, ты говоришь: да ничего, еще можно, еще же машина едет. Но едет она недолго будет ехать, когда уже в сердце нет правильных взаимоотношений с Господом. И, друзья, последствия очень серьезные. Вот Господь в 19 стихе говорит, что «Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе». Страха моего нет. Они бы сказали, как страха нет, когда богослужение мы совершаем? А Господь говорит, страха моего нет в тебе. И, друзья, что хочется сказать, что Слово Божие говорит о том, что все славляющие меня посрамятся. И Господь говорит, будешь искать меня, найдешь. Оставишь меня, он оставит тебя навсегда. И еще важная мысль, что я хотел бы подметить, прежде чем закончить, друзья, что те люди, которые вот оставляют Господа, на сегодняшний день они живут очень тесно с теми, кто искренне любит Господа. Ну, как в сегодняшнем собрании можно сказать, вот кто оставил Господа, а кто нет? Все внимательно слушают, все дружно поют, все участвуют в служении. Но Слово Божие говорит о том, что вот это все вместе когда-то придет Господь и разделит. И мы на страницах Священного Писания очень находим таких, много таких примеров. Авраам и Лот. И Лот мог сказать, я тоже слушаюсь Господа. Я тоже иду вместе с рабом Господним, куда он, туда и я. А какой был конец? А почему конец разный? Проблема не в том, что конец разный был, а проблема в том, что где-то в сердце была иная развилка пути. Ты налево, я направо. Почему произошла эта развилка? Где-то в сердце произошло разделение. Или помните Гиезия и Елисей? Вместе на одном жертвеннике Богу поклонялись, жертвы ему приносили. А какая разница? Пришло время испытания. Помните, Нейман пришел, и Нейман разделил их. Один в наследство себе оставил, и детям своим проказу. Я представил вот так вот, оставил золото, не знаю, это золото достигло ли его внуков и правнуков, но проказа это точно осталось. И, может, внук тогда, когда родился, прокаженный, должен был спрашивать, «Мамочка, а почему я такой больной? Почему я должен кричать, что прокаженный?» И мама, и папа должны были бы ему говорить, «Сыночек, был у тебя такой дедушка или был у тебя прадедушка, который рядом с человеком Божиим жил, который много слышал, который много видел, но для которого золото было дороже страха Божия. Он нам такое наследство оставил, страшную проказу». А когда-то они были вместе. Когда-то вместе, вот еще один пример, когда наш Господь на Тайной вечере вместе умыл ноги, и так я представил, вот вместе моют ноги. И Иуде, да, называют потом его другом, и Петру. И так они вместе. Так они вместе сидят, и один говорит «не я ли», и другой говорит «не я ли». А как пути разошлись, да? Пути разошлись. Один на виселицу, а другой на страдание за Господа и на смерть за Господа. То есть сегодня они вот вместе оставляющие, не оставляющие Господа, и только мы, когда Господь нас осветит Духом Святым, можем дать себе оценку, действительно я оставил Бога или нет, и это может дать оценку только каждый из нас в отдельности. И Господь вот в книге Малахии, в последней книге Ветхого Завета говорит о том, я не буду читать за неимением времени, напомню вам, помните, Господь говорит о священникам, священникам, не безбожникам, дерзостны передо мною слова ваши. Говорит, а почему дерзны? Что мы такого говорим? Понимаете, они даже не замечали, что они говорили. Они богослужение проводили как положено, а потом говорили, что пользы? Что пользы от того, что мы ходим в печальной одежде? Что пользы от этого? А Господь говорит дерзостно передо мною слово. А он говорит, а боящиеся Бога говорят иначе. Слышит Господь это, перед лицом его пишется памятная книга. И Господь потом дает такие обетования. Тогда снова увидите разницу между праведником и нечестивым, между служащим Богом и неслужащим ему. И вот придет день, пылающий как печь, тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут как солома, попалит их грядущий день, а для вас, благоговеющий пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитаны. То есть придет время, Господь разделит. Здесь они были вместе. Может быть, по-разному говорили, но говорили в сердце своем, как тот раб, сказал в сердце своем, не скоро придет господин мой. Это всего лишь сердце. Внешне он, как и все, может быть, что-то делал. Он назывался рабом хозяин. Если бы сегодня бы спросили, его спросил, ты раб Господь? Да, конечно, я раб. Но в сердце своем он говорил, может быть, иначе. А придет день, Господь разделит, проложит эту черту, и для одних скажет, войдите благословенные, а для других он скажет, отойдите от меня, проклятые. Хотелось бы, друзья, для всех тех, кто любит Господа, кто не оставляет Господа, хотя, может быть, окружение такое тепленькое, или в молодежи, или в церкви такое теплое отношение. И он не смотрит на окружающих, а в первую очередь смотрит на Господа, идет за Господом, во что бы то ни стало, сказать будущее у вас хорошее. Утешить и ободрить, следуйте за Господом, Господь даст награду. А для тех, кто, может быть, уже пренебрегает наставлением Слова Божьего, пренебрегает наставлением руководителя молодежи или служителя, и оправдывается тем, что он уже много знает, что внешне у него все хорошо, но внутренне, если он оставил Господа, друзья, это очень страшно. Да поможет Господь вовремя исправить, и да будет имя Его прославлено в нашей жизни и служении. Аминь.